Глава 103. В парке было пусто, если не считать часового на вышке и копавшегося возле танкетки механика. «Эй, Рино, ты что здесь такую рань делаешь? Таблеток нажрался?» – крикнул лейтенант, стараясь хоть как-то надавить на новичка. «О, лейтенант Кирш пожаловал! Доброе утро, сэр! А вы почему здесь так рано?» «Я первый спросил», – пробурчал Кирш, продолжая шагать к ангару. «У меня через 3 дня отпуск, а наши поедут на рубеж. Вот я как могу и помогаю им». «Молодец, что тут скажешь», – произнес Кирш совсем тихо и, приложив личный ключ к метке на воротах, включил механизм открывания. Створки распахнулись и с грохотом встали на стопоры. Эхо этого звука еще долго металось внутри ангара, где дремали боевые машины 4-й роты. В том числе и маленький Таргар. «Ну что, давай проверяй, чего тебе там понаставили», сказал лейтенант, а сам направился к своему Грею. Джек опустил секреткой кабину, открыл дверцу и, увидев, как внутри все переменилось, даже рот открыл от удивления. Там, где раньше были только крепежные кронштейны, теперь стояла полноценная аппаратура. Все, от разведки и наблюдения до управления легким ходом машины и связи. Теперь даже прицел его пушки казался совсем простым по сравнению со всем этим богатством. Джек забрался в кабину и стал привыкать, еще не решаясь включать появившуюся дорожку новых тумблеров. Заухали опоры лейтенантского Грея, и его машина остановилась рядом с Джеком. «А что, разобрался?» «Еще нет», – признался Джек. Лейтенант высунулся из кабины, заглядывая к Джеку, а затем сказал: «Включай все тумблеры, там лишних нет». Джек защелкал включателями. «Вот и все. Камеры, радар, под ними ручки настроек. Крути их туда-сюда, так быстрее сам разберешься. Рассказывать тебе это долгая история. Далее, радиосвязь, 3 кнопки. Одна включать-выключать, вторая открытая волна, если со всеми хочешь чем-то поделиться. Третья – это кодированная связь. По ней можно соединиться только со своими. Понял? Только с нашей ротой? Не только. Со 2-й ротой тоже. Но далеко наши коды не распространяются. Так что в основном на ней будут говорить все, кого ты знаешь. Или скоро узнаешь. А эти коды, они навсегда? Да нет, конечно. Думай, что говоришь. Рано или поздно враг их определяет. Поэтому их меняют через определенное время. А как? А вот это не твое дело. Их меняют секретчики вместе с главным механиком у нас в парке. Ты вот что мне скажи. Сколько ходов в твоем Таргаре? Как далеко мы можем пойти? Сейчас полный бак дистоплива. Значит, 40 с небольшим километров. Отлично. Заметь, это ты сам мне сказал. Восторженно произнес лейтенант и хохотнул. После того, как он увидел, что вентилятор действительно поменяли, его настроение улучшилось. «Идем на 20 километров в дюны». «Здесь тоже есть дюны?» «Так, можешь задавать свои глупые вопросы, но теперь только по радиосвязи на кодированной волне. И давай-ка ходу, приятель». С этими словами лейтенант захлопнул дверцу кабины, и его Грей зашагал к выходу. Джеку пришлось последовать за ним. Он включил связь и сразу услышал голос Кирша. «Хотя бы слышишь?» «Да, сэр, слышу вас хорошо», – ответил Джек, выводя машину за порог ангара. «Патроны-то у тебя хоть есть?» – с усмешкой поинтересовался лейтенант, узнав от капитана Хольмера, что новичок привез полный короб шаблонов. «Да, сэр, датчик показывает полный комплект». Слегка удивленно ответил Джек. «Поздравляю, Стентон. Вот ты уже и к Тельгаузену в любимчике пролез». «Да я его даже не видел, сэр!» – воскликнул Джек, крутя настройки радара и пытаясь увидеть на них идущего впереди Грея. На видеоблоке изображение было отличным, а на радаре его не было совсем. Роботы двигались со скоростью около 10 км в час, поскольку грунтовая дорога проходила через военный городок. Шедшие навстречу пехотинцы боязливо жались к обочинам, пропуская железных солдат. Увидев в видеоблоке, с каким почтением на его торгар смотрят эти солдаты, Джек почувствовал гордость за то, что умеет вот так, запросто, водить шагающую машину.